Глава 18. Лика. «Что происходит?» — доносится строгий голос крестной с веранды. «Мария Петровна, вы еще не спите?» Громко, с усмешкой отвечает ей Борисов. «Я не могу отвести глаз от своего рюкзака. Хочу поднять. Но куда его потом девать? В дом не понесешь, мокрый». «Нет, я решила дождаться гостя и показать ей комнату. Максим Александрович, сегодня прохладно купаться?» Женщина сделала паузу и нарочито добавила. «Особенно в одежде». Борисов опустил взгляд, сдерживая ехидную улыбку. «Лика, вам пора спать. Идите, крестная ждет». «А мои...» Беспомощно указываю на все еще плавающий паспорт. «Ах, ну этим...» Максим оборачивается, тяжело вздыхает. «Я разберусь. Завтра. Вам не о чем беспокоиться». Разворачиваюсь, ватными ногами направляюсь к веранде. Это жесть и полная жопа. Мария Петровна сначала встречает меня сурово, потом резко меняется в лице и доброжелательно говорит. «Максим Александрович любит пошутить». Я на секунду останавливаюсь, смотрю через плечо. Максим поднял рюкзак и выбросил его в урну. «Это была шутка?» А я думала, случайность. Поднимаемся на второй этаж. Библиотека. Книги, книги. Мои глаза жадно ловят корешок каждого экземпляра. Сердце замирает от восторга. Обожаю книги. «Сколько же их?» вырывается из меня. «Здесь?» Тонкие губы женщины сжимаются трубочкой. «Если я не ошибаюсь, и память моя в норме, то 724. А есть еще где-то?» Удивленно переспрашиваю. «Такое количество книг можно увидеть в библиотеке или в магазине, а не у кого-то дома». «Да. Максим обожает книги. С 3 лет он постоянно ходит с книгой в руках. Книги есть в библиотеке, в хранилище, в его кабинете и в каждой комнате этого дома. Он неустанно пополняет мою кухню кулинарными книгами из разных стран и просит что-то приготовить. Ох, что я только не готовила ему. Страшно подумать». Драматично закатывает глаза. «А еще страшнее представить, как это есть. А вот и ваша комната». Женщина останавливается у открытой двери, пропускает меня вперед. Настороженно, с легкой опаской захожу. Во мне все замирает. Первое, что очаровывает настолько сильно, что сбивает с ног, так это тонкий, элегантный аромат. Я не могу стоять, вдыхаю сильнее. Насколько же он вкусный, приятный и как сильно нравится мне. Что это? Парфюм для дома? Кондиционер для белья? Офигеть. Открываю глаза. Я никогда не видела ничего подобного. Комната просторная и светлая, с высокими потолками и большим окном в пол. Стены выкрашены в нежный кремовый цвет, а на полу мягкий пушистый ковер. Ноги просто утопают в нем. В центре большая кровать с высоким изголовьем, аккуратно, без малейшей складочки, застеленная белоснежным постельным бельем. На прикроватных тумбочках элегантные современные лампы на деревянной основе. Напротив кровати огромный плазменный телевизор во всю стену. По бокам 2 кресла с мягкими подушечками и журнальный столик со стеклянной столешницей. У окна большой белый письменный стол с разными ножками и изящным стулом. На столе аккуратной стопкой книги. Книги. Усмехаюсь про себя. Стены декорированы современными картинами. Подхожу к окну. Интересно, куда выходят мои окна? Отодвигаю тяжелую кремовую штору. Так и думала. Я вижу тот самый бассейн в лунном свете, где утонула моя прошлая жизнь. Заманчиво. А еще я вижу темные очертания большого сада. «Вам все нравится?» Я совсем забываю о крестной Борисова. Испуганно поворачиваюсь. «Да. Не могу держать восторга. Я не могу поверить. Это...» Быстро торможу. «Так. Ну, хватит. Держи себя в руках. Не переигрывай со своей простотой». «Спасибо. Мне очень все нравится», — коротко отвечаю, сдерживая эмоции. Мария, понимающе кивает. «Спокойной ночи. Ванный халат и все, что нужно для приготовления ко сну. Показать?» Машу руками, сопротивляюсь. «Не стоит беспокоиться. Я сама. Спокойной ночи». Мне поскорее хочется остаться одной, чтобы все детально рассмотреть, потрогать, ощутить, впитать. Без ее взгляда. А то мало ли, что она подумает обо мне. Дверь закрывается. Сажусь на край кровати, провожу рукой по мягкому покрывалу. Улыбаюсь. Сама себе завидую. Эта кровать теперь самое любимое место в этом доме. заваливаюсь на спину. Как мягко. Я в раю. Здесь точно можно расслабиться и забыться. Позволяю своему телу растечься в сливочном масле по кровати. Нет, Лика, надо сначала принять душ, почистить зубы, а потом... Да-да, отвечаю своему голосу. Идем. Нехотя подтягиваясь, встаю и иду в открытую дверь ванной. Большая. Тоже в светлых тонах и с кучей стерилизованных баночек. Кремы, шампуни, лосьоны. А еще сбила орхидеи в углу рядом с зеркалом. Я аж зависла. Она живая? Настоящая? Странно, но мощно. Круто. Красиво. Надо у Марии спросить, поливать ли ее. Душ — это прекрасно. Восхитительно. Замечательно. Все мое тело просто в тысячной форме благодарно мне и хозяину дома. Заворачиваю волосы в полотенце, подхожу к зеркалу, беру тяжелые стеклянные баночки, читаю вслух. Крем для лица. Отставляю. Беру следующий экспонат. Ночной крем для лица. Лосьон с лимоном и жасмином для тела. Во, то, что мне нужно. Откручиваю крышку, кладу ее на край мраморной столешницы, зачерпываю пальцем приличную порцию крема. Провожу жирную белую линию от шеи к груди. Легкий стук в дверь заставляет замереть. Не дожидаясь моего ответа, дверь приоткрывается. Черт, кто это? Лика. Осторожно шепчет Борисов в щелку. От испуга роняю тяжелый крем. Банка падает на раковину. Треск. Грохот битого стекла. Подскальзываюсь, падаю на пол. Рукой задеваю красивую орхидею. Уже в неизбежном полете приношу ей свои искренние извинения. Но пришел верный капут. «Лика!» Восклицает Борисов, отбрасывая в сторону мой букет, который я забыла в машине. Я на полу, голая и в куче непонятной земли или в опилках от орхидеи. «Вы в порядке?» У меня нет слов. Затылок ноет от боли. Зато ловил холодный пол ванной. «Простите за цветок. Куплю вам новый». С трудом произношу, фокусируясь на его перепуганном лице. Борисов помогает встать, превозмогая боль, принимая вертикальное положение. Смотрю в отражение и вижу, что я голая. Совсем. Огромными, ошарашенными глазами пялюсь на Борисова. «Я ничего не видел». Быстро реагирует он, прикрывая одной рукой себе глаза. «Ага, охотно верю». Хватаю халат, заматываюсь. Какого лешего его пронесло? Было же так клёво еще минуту назад.